рабочее. Ну-ка, скажи. Да вот просто. Будем государством управлять, и все. Ну как это просто, не унимался стрелочник. Ты не вертись, ты объясни. А так? Как? Фу ты, язви тебя, взбеленился Лавутин. Вот пристал. Управимся, только бы власть нам в руки. Все расхохотались. И особенно яростно хохотал сам Лавутин. Насмеявшись, все серьезно заговорили о том, что для рабочих, как воздух, нужна воскресная школа, и что, коли затеяли это, обязательно надо добиться у епархиального начальства права на ее открытие. А что же, добровольные преподаватели давать уроки не в служебные часы найдутся? Со многими уже разговаривали. Люди сочувственно отнеслись. Не обязательно только учителя нам должны быть. Важно, чтобы с образованием. Почему бы, например, врачу Алексею Антоновичу Мирвольскому не преподавать естествознание? Он очень отзывчивый человек. И мамаша у него образованная. Городским библиотекарем Галактион Викторович Сутуя служит. К нему даже на квартиру приди. Не откажет. На квартире учить будет. Очень дельно говорит. Обязательно лекции в школе читать, согласится. А уборку и всякие дела там по хозяйству меж себя и жен своих распределили бы. Я сразу согласная, размешалась в разговор Груня. До этого она сидела молча, и теперь, когда все повернулись в ее сторону, растерялась. А почему же нет? Ну, правда, конечно, и сама бы получилась. Получилось бы, — почесал в затылке Лавутин. Да вот за малым дело стало, за разрешением. А пусть себе люди учатся, — сказала Груня. Хорошо это. Что для нас с тобой, милая, хорошо, то для хозяев наших плохо, — в полголоса заметил Петр. Лавутин втянул голову в плечи и поцарапал ногтем по скатерти. Баранова обойти нам нельзя, городской голова. Через него надо действовать, — сказал он после паузы. А он сам с духовным начальством будет разговаривать. Кого мы отправим с прошением к Баранову? Думаю, двоих достаточно, — сказал Петр. Больше послать напугается, решит бунт подняли. Я пойду, — сказал Лавутин. Я это дело затеял, я и продвигать буду. Мезенцев почти одновременно с ним произнес. И я пойду. Правильно, пусть Иван со мной идет, — заявил Лавутин. Он у нас незаметным слывет. Пусть так, — согласился Петр. И Груня замерла от страха и радости, что ее Ване поручено большое и важное дело. «Теперь вопрос второй», — сказал Лавутин. «Понадобится, к слову, опять нам всем вместе потолковать. Где мы собираться будем?» «А чего тут думать?» — оживился Кузьма Прокопьевич. «Давайте у Филиппа Чекмарёвы». «С приезжими господами беседовать», — отрезал Лавутин. «Спасибо». Тот господин понятно все объяснял. «Понятно еще не значит, что правильно», — вмешался Петр. «Да ты послушал бы сначала его, когда он снова приедет», — не сдавался Кузьма Прокопьевич. «Послушать я послушаю. А надо нам свой кружок организовать. Это будет вернее». «Давайте у меня собираться», — предложил Ваня. И снова у Груни затрепетало сердце. «А что ж, здесь хорошо», — проговорил Петр. «Давайте здесь». «А кто с нами беседовать будет?» — спросил Кузьма Прокопьевич. Петр выдержал паузу, потер ладонью лоб. «Буду я». «А как же, если вы опять приезжего этого? Может, его?» — говорит, понятно. «Об этом, Кузьма Прокопьевич, пусть он сам думает, кто и где его будет слушать. Как ты о нем рассказал, мне его слушать вовсе не интересно. Боюсь, и Филиппа он с толку собьет».